и глядела на окружающее почему-то все с большим ужасом. Видимо, все еще впереди. Только я выкатил из-под кровати обои, чтобы поклеить на них буквочки, как дверь вдруг с грохотом распахнулась. Ввалился Ездунов, абсолютно пьяный, да еще с бутылкой в руке. — Ты, мужик, ты меня понял. Со вторым тезисом можно поспорить, да и с первым тоже, но зачем? — Давай выпьем. — А почему нет? — У меня папаха есть. Через четверть часа лопотал он. Ягненок, посидевший от ужаса в чреве матери. Ужас, видимо, он организовал. «Все у меня есть», — я глядел на него. «Что? Идем к провалу? А для чего же мы тут уродуемся, ночей не спим?» С грозной песней Ездунов убыл. Потом вдруг явилась Соня, вся на босу ногу, на голое тело. «Надоело все!» — плюхнулась на мою лежанку. Поглядел на нее. Нет, видно, не все. Не все надоело ей, судя по поведению. «Сколько можно тут париться?» «И зачем главное?» — спросила она. «Я, что ли, тут главный энтузиаст?» «Да нет, все вроде нормально», — бодро сказал я. «Идиот ты!» — проговорила она ласково. «За это я тебя и люблю. Мария Магдалина». Я глядел на нее с ужасом, как буква глядела на меня. «Ты даже самого главного не заметил». «Чего?» «Ты не почувствовал даже, что вторую ночь проводишь в моей койке». «Как?» «А так». Она расстегнула верхнюю пуговку. «А где же ты ночевала?» — пролепетал я, отводя глазки. «Да, нагата богата». — Везде, — ответила она, швыряя халатик в кресло. Буква под окном ревниво заржала. — Погоди, я поглядеть должен, — к окну метнулся. — Стоять! — Ладно, теперь мы будем спать с тобой в одной кровати. — Не понимаю, — пробормотал я. — По очереди, что ли? Снова ржание. «Нет!» — глаза Сони разгорелись. «А лучше не так. Швыряем матрас на пол». Швырнула. «Не понимаю». Я почесал лоб. «А сами без матраса, что ли, будем спать?» «Сволочь ты! Но от меня не уйдешь. Ты как любишь?» «Что?» Буква ржала уже с хлипыванием и визгом. Видно, сбывались ее худшие опасения. Угоняют. «Извини», — я кинулся вниз. Угнали таки. Круп буквы был пока виден в темноте, далеко внизу, потому что белый. А мне еще не нравился ее цвет. Говорил, буква — невидимка. Но кто скакал на ней? Кто-то темный. Было уже не видать. Впрочем, какая разница? Тут на это способен любой. Я вернулся. Соня улыбалась цинично, но халатик не надевала. Впрочем, никакого «но» тут и нет. Красавица, увлекающаяся конокрадством. Это бывает. Видимо, тут у них крупнейшая